Братья и сестры, то, что поручено братьями, ну, специфика пения, такая будет моя тема. Какое бывает пение, каким оно может быть, каким оно должно быть. Такое немножко направление. Как основание из Священописания я хочу прочитать из 2 Петра, 3 глава. 2 Петра, 3 глава. Здесь, на первый взгляд, ничего о пении не сказано, и о музыке тоже. Но настолько ценное такое место для этого направления. 2 Петра, 3 глава, 14 текста. «Итак, возлюбленные, ожидая сего», то есть здесь перед этим речь идет о обетованиях Божьих, о Его пришествии, «подчитесь явиться пред Ним нескверненными и непорочными в мире». И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам. Как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания. Итак, вы, возлюбленные, будучи предварены о сём, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения, но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. До этого места. Друзья, вот то, что здесь сказано, мы, ожидая пришествия Божия, ожидая Его обетования, со своей стороны должны все сделать, чтобы оказаться перед Богом неоскверненными и непорочными. Можно перед людьми оказаться, ну, показаться чистым, можно сохранять вид благочестия. И вроде бы внешне казаться таким человеком, что... Ну, что я чистый, у меня все в порядке. И, в общем-то, наше время, оно имеет много таких примеров. И совсем не обязательно, если я закончил курсы МХО, это будет, ну, тем охраняющим фактором, что меня сохранит, что я не буду иметь дело с музыкой, которая в церкви неприемлемая. Совсем не обязательно. То есть учеба в школе МХО, она не спасает. Абсолютно нет. И обучение в музыкальных заведениях, если я научусь петь правильно, да, буду иметь поставленный голос, владеть буду прекрасно инструментом, буду знать гармонию, это совершенно не спасет. И мы на сегодняшний день имеем очень большие яркие примеры об этом. И все это должно заставить нас настолько стоять на страже своего служения, на страже своего сердца, чтобы явиться перед Богом, не перед людьми. Потому что, ну, перед Богом неоскверненными и непорочными, как вот здесь написано. Почему? Потому что вид благочестия в последнее время будут все более и более приобретать. Мы прекрасно знаем, как нужно себя вести. Мы прекрасно воспитаны, над нами много труда проводят братья, рассказывают, как нужно музыкальное служение совершать, как нужно понимать все вопросы. И мы правильно все прекрасно понимаем, говорим об этом, свидетельствуем. Ну а как в жизни бывает? И вот дальше так написано. «И долготерпение Господа нашего почитайте спасением». То, что Господь долготерпит, то или иное, это должно свидетельствовать, что Господь, Он хочет проявлять к нам милосердие, дабы каждый достигнул спасения. И дальше так сказано, как и возлюбленный брат наш Павел говорит об этом в послании, в которых есть нечто неудобовразумительное. Вопросы музыки. Многие говорят, что нам ничего не понятно. Немножечко, пожалуйста, скажите немножко попроще. Мы говорим, ну послушайте, вот этот брат беседы проводит, есть звукозаписи. Говорят, ну это для обычного слушателя не пойдет, это слишком умными словами и так дальше. И говорят вот подобные выражения. Есть нечто неудобовразумительное. И начинают превращать это в своем понимании, через призму своего мышления и так дальше. Что невежды и неутвержденные к собственной погибели превращают, как и прочие писания. Превращают, как и прочие писания. И если человек склонен к этому, превращать. Это говорит о том, что он невежда и неутвержденный. Друзья, и цель сейчас вот очень кратенько повторить основные технические особенности стилей пения. На последних лекциях хороведения этот вопрос затрагивался. Для кого он будет повторением? Ну, я попрошу, чтобы вы потерпели, повторение – мать учения. И если мы повторяем, я даже чем больше читаю этот материал сам себе, я больше и больше нахожу откровений. И даже сейчас сижу и удивляюсь, насколько это важно для нашего служения. Друзья, что значит быть не невеждой и не оказаться неутвержденным? Нужно разобраться в этих направлениях хотя бы так очень кратенько. Как продолжение мысли, которую брат Саша говорил, Слово Христово да вселяется в вас обильно. Слово, как Писание, как и прочие Писания. То есть, прочие Писания – это Слово. И Господь хочет, чтобы оно вселялось в нас обильно, различными способами. Посему, чтобы это совершалось в церкви, в церквях наших, мы имеем различные жанры. Песня, гимн и так дальше, псалом. И когда это слово через вот эти разные жанры, оно имеет возможность в нас вселяться, оно должно проникать до разделения души и духа, судить помышления сердечные, все, что в моем сердце, слово должно совершать вот это действие. Что делает враг? Он хочет, чтобы вот это слово, оно потеряло силу. Слово – это свидетель. Мне понравилось сравнение одного брата. Он говорит, свидетеля всегда хотят убрать. В мире так бывает. Если есть свидетель, с ним быстренько пытаются как-то разобраться, чтобы он не был свидетелем. То же самое враг хочет сделать по отношению к слову, чтобы оно перестало делать то, что оно должно сделать. А если слово передается через песню, через псалом, оно тоже имеет свою силу. И враг хочет, чтобы это слово потеряло силу. Любыми способами. И мы должны видеть это, понимать, дабы стоять на страже, чтобы не произошло вот так, как здесь сказано в Писании, в месте, которое мы прочитали. Итак, вы, возлюбленные, будучи предварены о сём, берегитесь, чтобы не увлечься. Друзья, это не просто сказано «берегитесь, чтобы не увлечься». Насколько очень тонко. Хочу немножечко изобразить, насколько рядышком все находится. И если, например, сказать, что игра синтезатора, ритмов – это основное, до этого времени, года два назад, я тоже так думал, что признаки очень все просто и все понятно. Есть электронные инструменты, есть ударники, есть элементарная такая эстрадная манера, все это уже, нам не пойдет. И это все. Нет, на сегодняшний день люди, которые в сердце имели эту направленность, и они эту направленность не поменяли, она же и осталась. Они выучились в высших учебных музыкальных заведениях. Они прекрасно владеют искусством пения, искусством игры на музыкальных инструментах. И даже когда они заменили игру на электронных инструментах, игрою на натуральных музыкальных инструментах, ничего не изменилось. Заметить может быть трудно на первый взгляд, но на самом деле суть не меняется. И даже если убрать полностью все инструменты и оставить одно акапельное пение, тоже суть не меняется. Все остается так же. И хочется, чтобы вам это показать, чтобы вы могли убедиться, действительно, насколько вот это значение, так возлюбленные, будучи предварены о сём, берегитесь. Это не просто вот беречься, все элементарно, стоят знаки предупреждающие. Нет, знаков порой никакие знаки не стоят, а опасность это сохраняется. Берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением и не отпасть от своего утверждения, а нужно возрастать в благодати и познании Господа. Друзья, итак, приступим к рассмотрению вот этих вопросов. Первое, вообще все хочется изобразить, классифицируя на 5 направлений. Это пение, которое нам может быть приемлемым, пение, которое должно быть нам приемлемым, то есть желаемое. Его, ну, светский мир называют академическим. Почему оно так назвало, немножечко тоже посмотрим. Второе – народное, третье – оперное, четвертое – церковное и пятое – эстрадное пение. В чем заключается суть, ну, как музыковедческая, такая техническая характеристика каждого из направлений? Первое направление, которому мы обучаемся, которое побуждает Священное Писание нас, например, основание какое? Ветхий Завет, когда мы читаем характеристику пения хоров Давида, «были как один, поющие и играющие, и слава Господня наполнила». Если Новый Завет как говорит об этом же? «Повинуясь друг другу в страхе Господнем». Речь идет о ансамбле, о унисонности хоровой звучности. То есть унисонность – это слитность или слияние мелодии по высоте, по интонации, по звукообразованию, по дикции, методы дыхания, артикуляция гласных, согласных. Все это должно быть единым, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Есть единые правила, которые позволяют, не взирая ни на националь, ни на национальность, ни какие-то физиологические особенности, петь слитно и монолитно. К этому мы должны стремиться. Об этом говорят постоянно и на курсах, обучая пению. И когда мы на распевках этим занимаемся, мы стараемся это все выравнивать. Это основные такие вокально-хоровые направления и вокально-хоровые навыки. Ну, например, для того, чтобы выровнять звук и тембр, чтобы он звучал на протяжении всего диапазона ровно, мы на распевках идем, движемся по полутонам, начиная это движение от примарной зоны, то есть удобные нотки, которые звучат, и мы вниз движемся, вверх движемся. Для кого-то какая-то часть этого отрезка тесситуры, ну, той, на высоте которой находимся, будет неудобная, кому-то это удобно. Двигаемся дальше, как бы все им изменяется. Тому стало удобно, другому неудобно. Но в целом все выравнивается, а требования сохраняются. Итак, мы работаем над тем, чтобы выровнять звук и тембр на протяжении всего диапазона. Это одна характеристика техническая. Вторая техническая характеристика – вокализация всех гласных. То есть гласные, они тоже, ну, у кого-то форма челюсти, форма рта, вид лица и так дальше. Мы все люди разные, имеем свои особенности. И в зависимости от этого у меня будет своя «Е», своя буква «А», своя буква «И». Ну, где-то даже специфическая, может быть, неприятная даже на слуховое ощущение. Но когда мы стремимся делать это едиными вокальными принципами, у нас гласные будут выравниваться. Поэтому мы, в общем, называем это округление гласных. Или по-другому вокализация гласных. То есть звук моего голоса должен звучать как один инструмент. Не может быть так, что одна гласная будет звучать, ну, например, как кларнет, вторая как гобой, а третья как труба. Не будет такого монолита. В итоге, если хор так будет петь, он будет звучать, ну, очень пестро, и нам такое звучание не будет приемлемо, оно не будет сливаться. И третья характеристика – четкость и твердость артикуляции всех согласных. Зачем? Затем, чтобы были слова понятны. Некоторые, ну, языком места, которое мы прочитали, невежды и неутвержденные превращают, как и прочие писания, говорят, что нужно не петь не так, как на МХО на вас учат, а так, чтобы слова были понятны. Ну, а имеют в виду совершенно, ну, свою манеру пения. Да. Некоторые эстрадные певцы стараются подать текст, подать слово. И как бы, если обратить внимание на эту сторону и сказать, что вот слова понятны, а вы учитесь и учитесь, а у вас слова не ясны. Так это результат нашей недоработки, это цель наша, это то, к чему мы должны стремиться, мы должны слово подать, текст. И это должна быть наша работа. И работая над выравниванием гласных, над ровностью диапазона, мы не должны опускать и той задачи, которая требует донести слово. Дикция, работа над дикцией, она должна быть четкой, понятной и так дальше. Много разных характеристик. Это тоже черта и желаемое то, что должно у нас присутствовать. Друзья, это пение, Это пение, как оно слышится, как оно выглядит? Ну, немножечко некоторые примеры послушаем. Есть возможность, да, озвучить? Пожалуйста, номер один. От смерти душу ты ему избавил. Запись сделана в наших христианских студиях нашего братства. Пожалуйста, братья, если можно, без остановочек. Ну, пока они сосредоточатся. Это все направление, оно и в мире тоже применяется. На рубеже и в момент 15-го столетия произошло, ну, такое историческое некоторое событие, которое заставило все вот это направление назвать это пение академическим. Каким образом? До этого все развитие оно было в церкви. Например, если мы даже в Новом Завете читаем единодушно, единомысленно, едиными устами вот такие утверждения, оно заставляет и побуждает нас петь как единая молитва. И наше пение, оно и должно иметь вот эту направленность. И развитие, в общем-то, все музыкальное, оно было внутри церкви. Были церковно-приходские школы, где обучались игре на музыкальных инструментах, урокам пения. И дети учились, учили, могли, имели там возможности взрослые учиться. Но когда произошло, ну, в связи с появлением такого мифического героя или идола, который назывался этим именем, два вообще значения. Это место, где проходили представления, и сам мифический герой назывался этим именем. И это все развитие музыкальное, его начали называть академическим. И то, что сейчас светские музыковеды говорят, что это академическое пение, ну да, есть такое название, характеристики понятны. Но его таким словом мы называть не имеем права. А так они называют это название этим именем. И от этого уже идут как бы ветки развития. От этого начало существовать оперное пение, начало существовать как бы название церковное пение. Хотя оно и было тогда церковным. Но сейчас они так классифицируют и так трактуют. Ну и когда мы читаем и просматриваем различную литературу, мы встречаемся с этими названиями, потом об этом говорить мы не можем. И, в общем-то, как для братья, можно, да, уже включить? Нет, хорошо. Хорошо, сразу тогда немножечко другие вопросы. Народное, в чем отличие народного пения? Как вторая часть, второе направление. Народное пение, оно несколько всегда развивалось противоположно. Это было как два различных полюса, академическое и народное. И, в общем-то, если в сжатом виде изучать стили пения, или жанры пения, так некоторые говорят, то классифицируют по двум направлениям. Главная черта народного пения – это природный регистр звучания голоса. То есть выравнивать вот эту озвученность нот на протяжении всего диапазона – это совершенно не обязательно. И даже, наоборот, ценностью считается вот это природное регистровое звучание, где-то специфическое, которое есть в моем голосе, где-то, ну, некоторое такое, ну, какое-то звенящее, открытое. Вот это должно присутствовать. Ну, на ухо воспринимается, ну, достаточно пестро и ярко. Хор, который поет в такой манере, его называют народным. Но не всегда народный хор, который имеет название народный, это поет в народной манере. Иногда народный присваивают за технические достижения, которые они имеют. Еще главной чертой считается открытый способ голосообразования. Можно сказать, основной, даже как бы главный, раскрывающий, вот в чем природный регистр звучания. Открытый способ голосообразования. Буквы А, Е, они все звучат пестро и открыто. Артикуляция, она речевая. То есть пение, оно порой выступает как, ну, как говор. Без интонации, произношения согласных звуков и так дальше. Если мы рассматриваем приемы хороведения, правила хороведения, то, например, в вопросах дикции и произношения согласных мы знаем, что согласные бывают звонкие, бывают сонорные, бывают глухие. И практически все согласные, они и должны интонироваться на той высоте, что и гласные звуки. Иногда, как способ, когда обучают ученика, ему говорят, если у него не получается, и где-то есть какие-то, ну, недоработки голоса, ему разрешают, как исключение, петь, не интонируя согласных. Но в хоре это недопустимо. То есть, если будут не интонировать согласный звук, например, D, M, N, L, звуки петь на другой высоте, ансамбль никогда не будет достигнут. То есть, это будет провоцировать на такое народное звучание, которое, в общем-то, является основой даже в этой характеристике. То есть, речевой, не вокальный. И артикуляция тоже речевая. Форма одежды, когда певцы поют. Ну, допустим, если в нашей среде кто-то будет петь народной манерой, это единственное, что может быть, это, например, человек из мира покаялся, и он не умеет петь, его не обучали пению, он не может петь так, чтобы слитно звучало, едино, в ней единой манерой, единодушно, едиными устами. Ну, это можно объяснить как жертва по усердию. Есть жертва по обету, жертва по усердию. Виктор Михайлович очень так ярко рассказывает и объясняет вот это значение. Но если кратенько пересказать, жертва по обету, она должна иметь строго требования, и вы должны быть выдержаны строго вот эти требования. Жертва не должна быть ни хромой, ни слепой, никаких повреждений не должно быть на этой жертве. Это если по обету. А по усердию, то написано, что принести можешь, как исключение. Принести можешь. Поэтому, если из зала кто-то выходит петь в такой манере, этому, возможно, это допустимо. А если по обету, естественно, мы как хористы, как регента, мы должны понимать, что это перед Богом, мы перед церковью даем определенные обязательства, обещания, и мы должны со своей стороны сделать, чтобы эта жертва звучала как жертва по обету. То, что касается народного пения. Теперь, почему это пение для нас не может быть приемлемым? Если мы рассматриваем народную музыку в народе, например, ну, в вашей местности, эта народная музыка, она не может, ну, ее не сравнить с народной музыкой славянского народа. Почему? Потому что славянские народы, они намного глубже и далеко ушли в идолопоклонство, поклонению солнцу, луне, земле, воде и так дальше. Например, все языческие обряды, которые связаны с поклонением, например, воде, Ивана Купала, такие праздники, они все очень переплетены со всеми праздниками, которые имеем. Например, Ивана Купала, зеленая и неделя, да, там, вернее, немножко зеленая неделя они называют, как языческий обряд, а у нас Троица получается. Они сопровождают своими обрядами. Это обязательно есть звуковая и то, что можно увидеть или пощупать. Говорят, вербальная и невербальная магия. То есть даже слово само свидетельствует. Например, зеленая неделя, надо потрусить зеленью за неделю до этого. Потом в эту зелень злые духи заходят, и они, когда выносят это по концу этого праздника, сжигают это, не удаляют так злых духов. Это сопровождалось пением, различными традициями. То же самое любые обряды, связанные со свадьбой и так дальше. Новый год, символ нескончаемости жизни, то есть дерево, которое листья свои не скидает, зеленые. Или там какие-то там козу водят, наряжают, одеваются, как-то украшаются, передают гостинцы предкам, так и говорят, что это духам надо передать, но обязательно конфетки, может быть, деньги и по-разному. И где-то это остается, в общем-то. Это, ну, язык, 100% язычество. Некоторые приходят домой, дети, ну, родители даже радуются. Вот мой сыночек, вот я, дедоченька моя, как там, ну, как скажем, напоздравляла христианским языком. Ну, там 300 гривен или там пол ведра конфет и так дальше. А на самом деле это с язычеством связано. И так фольклор, ну, наука, которая изучает вот эти все традиции, они говорят, что вербально-невербальная магия. Все сопровождается и звуками пения. Ну, как правило, это попевочки, простенькие такие песни, говорят колядки, да, языческие. И поэтому народные традиции, которые в народе, они верующим абсолютно неприемлемы. Часто они связаны с призывными интонациями, где от которых просто жутковато становится. И, в общем-то, крик вот этого пения, открытость, они говорят об этом. Просто в такой, необузданности. И пение изо всех сил, если брать как крик, даже Священное Писание, даже в Ветхом Завете, оно приводит к очень плохим последствиям. Например, Давид, когда возил ковчег первый раз, был в составе оркестра один, и пение изо всех сил привело к тому, что, в общем-то, все оно в сочетании привело к поражению. Но когда он исправил основную причину, вроде как священники должны этим заниматься, и уже не вести, а носить ковчег, и даже состав оркестра, и само с музыкальное служение в этот момент времени изменилось. Тоже нас заставляет задуматься. Ну так, вернемся немножечко, как звучит пение, которое, как образец мы для себя берем. Пожалуйста, первый номер. Чуть-чуть дальше, мимо вступления. Вы это сольное пение. Молодежное пение. Вся работа, которая велась и в этом, в работе над такими подобными записями, пожалуйста, второй пример сразу, она заключалась в том, чтобы отработать эту слитность, эту монолитность, чтобы звуки звучали правильно и верно. Сейчас сольное пение звучит под сопровождением народного оркестра. Конечно, мало чего понятно. Следующий пример. Как хор звучит на курсах. То есть эта запись просто рабочая, сделана при исполнении хора. Не помню, может быть, в Прокопьевске, когда были курсы. Достаточно. То есть основная, что хочется подчеркнуть, к этим направлениям у нас есть стремление. Где-то лучше, где-то хуже получается. И, в общем-то, когда мы работаем над этими направлениями, наши хоры, они имеют возможность сливаться, они имеют возможность звучать единодушно, единомысленно, едиными устами. Например, если я буду работать у себя в церкви с молодежным хором или с общим хором, а кто-то, любой из вас, у себя будет работать, и мы имеем одну цель, то когда наши хоры и будут иметь возможность вместе спеть, они будут звучать одинаково и будут сливаться. Почему? Потому что одно направление. И даже если мы, например, представим себе картину, что я с музыкой абсолютно ничего не имею, никаких знаний у меня нет, но я работаю над голосом и получаю откровение, которое Господь мне дает. Я для Него труд совершаю, то постепенно все равно я приду к этим требованиям. Невозможно не прийти к этим требованиям. И эти принципы, они установились, ну так говорят светские музыковеды, в учебных заведениях со временем. То есть в среде, где занимались пением, в среде. И слово «со временем» выражение, оно говорит о том, что постепенно-постепенно стало понятным. Но мы когда Библию читаем, мы можем находить утверждение, уже находим утверждение того, что оно и раньше так звучало. Просто у нас нет записи, как звучал, допустим, хор Давида. Но читая характеристики ихнего служения, мы можем утвердить, что это действительно звучало так, как вот сейчас мы об этом говорим. Как звучит светский хор? Светский хор, имея в виду вот эти все качества. Немножечко послушаем, пожалуйста, четвертый пример. Украинский язык. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне, и присно, и во веки веков. Ну, немножко со старым русским языком. Пускай будет, поставьте, пожалуйста, 40-54. Например, полифоническая фактура. Какие цели поставлены в хоровом исполнительстве? Все темы в полифоническом исполнении должны звучать громче. В данном случае, если внимательно слушать, мы находим, что-то не просто все одинаково звучат, а самое главное – тема. Потом следующий голос становится темой, тот, который пел подголоском. И подголосок в два раза тише должен звучать. Или 47-05, пожалуйста. Это более такая аккордовая фактура, где уже другие принципы. Здесь основной тон должен звучать громче, потом должна звучать терция, потом квинта, потом септима. Удвоение, все, если есть удвоение основного тона, они должны звучать два раза тише. Смотрите, вот бас основной тон, потом терция, квинты. Аккорд меняется, уже другая краска. Ну, вам остается поверить, что это идеально, потому что качество звучания подобно, как вроде бы на телефоне слушать. Ну что, хорошо, достаточно. И если мы анализируем звучание этого хора, то мы, ну, можем видеть, как правило хороведения можно исполнить действительно на практике. И не исполняются люди, этим занимаются, за это получают деньги, за это получают премии, это вся цель их жизни. У нас не эта цель, но мы, работая в хорах, работая над голосом, мы должны стремиться к этому. Немножечко, как может немножко другой стиль пения звучать. Ну, пускай не будем сильно распыляться. Дальше идем. Народное пение. То, что звучалось в противоположность этому, как открытая манера звучания. Украинская народная песня, просто народная песня, это не христианская песня, но сама специфика, чтобы было понятно. Следующая песня. Вот это пример призывной интонации. Вот эти все выкрики и так дальше. Достаточно. Как это может звучать в хоре? Ну, хор, в общем-то, профессиональный, потому как они поют, занимаются этим своим искусством. Но песня народная, попевочка, буквально три нотки. И она, ну, как некоторый призыв тоже, пожалуйста. Это обработка профессиональная, для, как хоровая миниатюра. Та-та-та-та, вот эта попевочка взята как основа. Если знать то, зачем они поют, и назначение, ну, немножко жутковато становится. Это они, у них получается это сделать, то есть создать дух того направления, которое они имеют в виду. Щедрик называется. Щедрувать. Ну, как колядка украинская народная. Что такое колядка? Людмила Анатольевна уже как по жанрам. Достаточно. Теперь как, чтобы убедить вас в том, что это действительно, ну как бы доходит дело, ну, до такой, ну, жутковатости, да, и что это действительно на поиске вот этого народности, исследуя народным вот этим традициям, это связано, ну, не просто это пение, не просто это, ну, есть, например, песни, когда люди работают и поют, робітничі українські пісні народні. Там просто що вижу, о том пою. Це одна направленість. Но, як правило, лукавий не останавливается на своєму. Він предлагає чоловіку нечто іное. І це связано обов'язково, просто этим не закінчиться. І принадлежність к какому-то духу у чоловіка вона буде. Поє професіональний хор, пожалуйста. Следующий номер. Следующий номер. І сразу постав на 14:40. Утверждение есть, музыка нейтральна. Очень бытует. Музыка нейтральна. Да, музыка нейтральна не бывает. Да. То есть, например, это сейчас профессиональный хор, который поет же и духовные произведения. Это не, ну, голосом, свистом. Изображают, ну, как бы праздник Ивана Купала, и сама фольк-опера называется Купала. А картина или часть Русальчини Купала. То есть русалки. Ну, то есть связано, понимаете, да? На самом деле их же не бывает. Такой образ рисуется определенно. Двадцать три ноль ноль. Поставь, пожалуйста. Это стык двух картин. И тише поставь. Ну, выкрики такие. Тоже свое такое своеобразие. Я не буду комментировать. Вода, все тонет, ну, как бы уйти, уходит и так дальше. Появление новых элементов, не просто такие. Это все хор профессиональный. Ну, дальше прорастает все пение. Ну, достаточно, остановимся на этом. То есть это, ну, скажем так, работа профессионального хора голосом, различными... Они должны приемами владеть и так дальше. И даже это не ударник, это просто как бы деревянные вот эти палочки, которые, ну, цокотушечки, которые могут быть и там, и погремушечки, и так дальше. Но как бы даже в народных оркестрах применяют. Подражание этому или след от этого. Посмотрим, ну, как это выглядит, ну, с таким уже более с эстрадным примером. Ну, пение народное, пожалуйста, следующий пример. Сразу на пение поставь. Сама открытая манера, вот такой пример, это народный, с некоторыми признаками эстрадной музыки, но о них чуть позже. Следующий пример. Как это просто выглядит, ну, обычное пение, скажем так, которое бывает. Это, кстати, музыка, если в вопросах христианской, это та, которая примеры взяты из те, которые в нашем, среди наших братьев и сестер слушают и пользуются. Я только такой брал. То есть я ни откуда-то не искал, я не имел дела с какими-то там регистрированными, у них я ничего не просил. А светские, они, ну как светские, то, что я смог найти как пример. Пожалуйста. Я бы так сказал, бытовое, где-то не подвергающееся обучению. Вот это интонирование согласных народные, речевое, не вокальное. Это не подъезд в данном случае, а просто интонация согласных на другой высоте. Тих, вот эти моменты. Регистровое, открытое звучание гласных. Следующий пример. Следующий пример уже ну, не просто такой бытовой, необузданный, да, но уже подвергает под влиянием какой-то эстрады. Может, микрофоны поставить, просто впечатлений мало, если оно нету качества. Ну, в общем, вы поняли, да? Такой полуоткрытый рот, наработанный дефект произношения вот этих согласных. Атака согласных вне интонации. То есть, ну как можно ну, объяснить техническим языком тому человеку, который так поет. И обычно, если человек, у него внутри все нормально, он легко слушает, легко воспринимает, и легко исправляется. Если это жертва по усердию. А если это характеристика внутреннего состояния, то, как обычно, сразу же будет противление. И это не просто наработанный дефект, это не просто атака согласных вне интонации, как, ну, как вроде бы ну, не может человек по-другому сделать. Это, как написано о Ефреме, не был переливаемый из сосуда в сосуд, и поэтому оставался вкус его и так дальше. И запах, вкус и запах в нем остается из-за того, что он не подвергается переливанию. Если я не подвергаюсь обучению, даже какой бы я уровень ни имел, я буду деградировать. И если я не буду стараться, чтобы моя жертва ну, была лучше и принести Богу лучшее, то я постепенно могу стать точно таким же самым. И поэтому на страже нужно стоять каждому на этом месте. На этом достаточно. Оперное пение. Немножечко об этом. Если смотреть на историю, откуда вообще слово возникло. Возникло в 18 столетии в связи с появлением жанра опера. То есть музыка, музыкальное письмо, исполнительство, оно развивалось. И пришла такая потребность не только из-за развития, но потребность и в обществе, чтобы развлекать. И, как правило, это связано с театром. Если ну, в свое время пришла потребность, чтобы, например, был телевизор, это тоже потребность ну, времени там, 20-го столетия. Потребность 21-го столетия уже не в телевизоре, да, допустим. Сейчас в театр никто практически не ходит. Ну, какие-то забытые, отсталые люди, может быть. Телевизор тоже никто практически не смотрит. Это тоже уже дело прошлого. Сейчас другое. Музыка, если назвать, допустим, кто сейчас слушает классическую музыку, да? Ну, это тоже люди какие-то где-то отсталые уже. Ну, может, те, которые учатся и так дальше, как пользуются тем развитием, которое было. То есть это была эпоха того времени. И если взять, например, сразу аналогия, приемлемо или неприемлемо, сам факт и сам суть. Если, например, мы сейчас начнем себе применять телевизор, но он же сейчас не модный. Значит, нам можно. Как вы думаете? Ну так, если рассуждать. То же самое в отношении в оперу. А сейчас уже не 18 столетие. Это тогда раньше люди для того, чтобы отвлечься от проповеди Евангелия, от развлекательности, от театра, ну, вернее, развлекательностью и театром, чтобы отвлечься от Бога. Они шли туда и занимались этим. А сейчас же не идут, не идут. Значит, верующим можно. Пошли, пожалуйста. Тоже нельзя так рассуждать. То есть мы должны в этом разобраться. То есть назначение оперы было развлекать, это было связано с театром. И если брать специфику, то здесь, ну, просто если перечислить, театрализация. Обязательно должна быть театрализация. То есть активный поиск исполнительских средств. Как это вообще получилось? Вышло все очень просто из церкви. Удивительно, что даже и... Мне недавно братья показывают, я смотрю, собрание. Похоже, Рождество, потому что сзади фон сделан. Ну, как в театре. Изображение, там и овечек, и Марии, там и Иосифа, там пастухи. Ну, вид такой специфический, определенный, напоминающий все происходящее среди народа и в народных традициях. Это связано с театром. В общем-то, театр это само слово означает с греческого языка притворство, поддельность, притворство. Когда внутри у меня нет, а я хочу это передать. И когда в церкви начали передавать вот эти картины, они перестали производить впечатление, постепенно их начали передавать вот, ну, в таком в театрализованном виде. Надо уже не просто рассказать, а рассказать, ну, соответствующей интонацией, надо передать уже в ролях. Этого не действует, надо переодеваться, надо фон создать, соответствующее освещение и так дальше. И так это искусство, развиваясь, оно было принято светским обществом и продолжило свое развитие. И, в общем-то, вот эта граница вот этого развития, она как раз и потребность для вот этого искусства и объясняет вот эту черту, театрализация. Дальше, певцы – это артисты сцены. То есть певцы, которые поют в опере, они обязательно должны владеть артистичностью, они должны быть режиссерами, хореографами, то есть способностью и мыслить, и в плане интонации, и способностью двигаться, хореография. Ну, если брать хореографию, ну, попросту, по-народному можно сказать, ну, танцы, движения. Почему? Потому что нужно передавать образ и передавать его ярко. Теперь дальше тембровая яркость. Образы все яркие, они должны быть яркими. Поэтому все дальнейшее, все, что происходит, оно должно быть очень ярким. Как комментирует Священное Писание об этом? В книге Деяния, в 17 главе, мы читаем так. Образ от искусства и вымысла человеческого. Божество, оно не подобно этому образу от искусства и вымысла человеческого. То есть, если брать, как в театре развивают эту тембровую яркость, для того, чтобы сделать ее ярким-ярким, показать и изобразить. Самостоятельность каждого участника. Обязательно каждый певец в опере, он должен быть самостоятельным, иначе он не будет просто, ну, не сможет подать себя так ярко. Самореализация. Выпуклость нюансировки, то есть предельная яркость. То три форте, то три пиано, как вопль. Это три форте, да, и затаённая злоба на три пиано. Это явное состояние немолящегося человека. То есть мы говорим хору, что мы должны быть в плане динамики гибкими. Говорят, ну, такое качество хора – гибкость. Что оно обозначает? В плане нюансировки, в плане динамики хор может владеть и хорошим пиано, при хорошей дикции, при хорошем звуке. Но это пиано. Но в оперном исполнении это должно быть предельно ярко, вплоть до, ну, до такого вот качества, как, например, затаённая злоба. Да? И форт – это яркое, яркий тембр. Голос твой подобно трубе. В Писании мы находим подтверждение этому, чтобы голос мой был полетным, ярким и так дальше. Или в книге про Исаии закричал он как лев. И сказал, но речь идет о стороже. То есть речь идет о громкости, о ясности текста. И даже то выражение «возвысь голос твой подобно трубе». То есть я должен все, что Господь мне дал, использовать для того, чтобы передать слово, чтобы оно вселилось. Особенно если вопрос касается пения. Где-то мы вышли, стали на благовестие, поем. Мы не должны так петь, как в помещении, как камерное пение, тихонечко и так дальше. Тебя люди должны слышать, слова должны быть слышаны. Тут уже не считайся с тем, что я слабенький, так вот так, на полусогнутых. Нет! Возвысь голос твой подобно трубе. И так дальше. Полетность звука и текста. И если мы смотрим и характеристики читаем, нам отсюда есть то, что должно быть в нас присутствовать обязательно. Полетность звука и текста. И выпуклость нюансировки у нас тоже должна быть. Но с чем она связана? С каким духом исполнения она связана? Ну и если взять в общем объяснение, как обосновать все это. Сама специфика назначения оперы, если в светском понимании, она заставляет меня иметь вот эти особенности. То есть, если я, например, пою в опере, я должен обязательно владеть и элементами театрализации. Я должен постоянно искать, развиваться в этом. Я должен быть артистом. Я должен иметь свободу в исполнительстве. Я должен не просто передавать, а передавать ярко. Например, я когда разговариваю, я жестикулирую, да? Это связано тоже с физиологией. Говорят, регента всегда много размахивают руками, да? Но если я к этому стремлюсь и это делаю специально, обратите внимание, как проповедуют современные проповедники, как у них драматизм выстроен. Он начинает тихонечко-тихонечко рассказывать, у него крещендо и типичные жесты рукой и так дальше. Там, слава Иисусу Христу, выкрики «Аллилуйя» и так дальше. Который, с чем это связано, с каким духом? То есть, вот это направление. Тембровая яркость, та моя яркость, она должна сопоставляться с соседом. Она должна быть все в ансамбле. Или же самостоятельность каждого участника. Я должен быть самостоятельным, и я должен так развиваться. И бывает так, что занимающиеся вокалом, именно вокалом, они запрещают своим ученикам петь в хоре, запрещают петь дома самостоятельно. И они точно ухом своим определяют, например, пришел на урок, где-то уже попел перед этим, в период между уроками. Учитель явно слышит, где ты пел, где ты был, что ты слушал. Сразу четко слышит. Почему? Потому что они информируют то, что им надо. Их ухо четко это ощущает. И для того, чтобы петь в хоре, это не значит, что если я вокалист, так значит, это не значит, что я хорист. Далеко не каждый вокалист – это хорист. И для того, и даже в светских учебных заведениях, чтобы дать квалификацию певец хора, им надо пропеть несколько лет в хоре, даже вокалистам. И никто просто так не возьмет вокалиста в хор в светских учреждениях. Почему? Потому что он должен владеть соответствующим навыком. Поэтому вот это обучение, самостоятельность каждого участника, которое имеет в виду, в некоторых направлениях, как самореализация, на это тоже надо обращать внимание. Какой вокал приемлем, а какой нет. Ну и так дальше. Выпуклость нюансировки. Как это звучит? Послушаем немножечко, пожалуйста, братья. Там наверху, да? Угу. Это светские примеры. Чуть-чуть дальше, чуть-чуть дальше. Внимание, хочу обратить на то, что голос имеет все нужные качества, все качества, которые нам необходимы, да? Но здесь есть своя специфика. Вот эти слова, которые были перечислены. Если бы мы посмотрели на это исполнение, театрализацию мы бы сразу увидели. Это связано с театром, это связано с артистичностью, обязательно, потому что по-другому это просто нереально. То, что мы можем ухом услышать, тембровая яркость, которая, например, если брать в хоре и самостоятельность, она просто будет несовместима, нужно будет на многие моменты обратить внимание, чтобы это стало и монолитом, и единым таким. Достаточно. Четвертый пример. Четвертый. Не все так, да, показывай. Песня Юродивого. Специфический такой тембр. Слегка насмешливость такая просматривается. Ну, такая задача. Ну, достаточно. То есть специфика, самостоятельность, тембровая яркость, где-то выпуклость, ну, она связана с театрализацией. Как можно, ну, немножечко еще обосновать? Например, вот эти особенности, которые мы видим и замечаем, они должны быть, это задача, которая перед ними поставлена. Можно ли мне это употреблять? Ну, я как анализирующий человек должен себе сразу вопрос задать. А как это в моем служении, как это в моей практике может быть употреблено? Сам инструмент, который голос дан Богом человеку, он у каждого человека есть. И это каждый может быть, ну, может сделать, если позаниматься, мы можем это сделать. Ну, а как это можно или нельзя это употребить? Ну, немножечко с такой стороны подойду. Вот Саул, он приносит, приводит скот, его же Бог создал, прекрасные овцы, прекрасный, ну, просто жалко было уничтожить, ну, все, рука просто не поворачивается. Все худое истребили, а все хорошее оставили. Самуил проходит, говорит, а что это такое, что-то я слышал. Он говорит, Самуил, да, к нему подходит, говорит, что-то такое. А Саул объясняет, это для жертвоприношения Господу Богу твоему. Для жертвоприношения. И это поставили в вину. Это было поставлено ему в вину. Немножко с другой стороны. Если взять, например, современное обучение, которое в светских учебных заведениях, они берут тот инструмент и все навыки, которые они нам необходимы. Они учат всему тому, что нам надо. Но ихняя цель, используя вот это, ну то, что есть, то, что Богом создано внутри нас, возвысь голос твой подобно трубе, полетность звука и текста, это должно у нас быть. И не это используют для того, чтобы возвысить человека, возвысить чувство гордости, поднять его, вот ты знаешь, вот ты это должен и так дальше, и с такой примесью. А вот это уже закваска. Вот это уже закваска. И тонкость ее заключается вот, даже взять вот их, друзья Иова, они говорили верно, в правильные слова говорили. Мы даже можем опираться на эти слова в книге Библии и прекрасные мысли. Но они говорили не так верно, как раб Иов. И это было поставлено им вину. Тоже может быть в этом опасность. Ну, как бы нужно внимание на это обращать. Как звучит хор оперный? Как он выглядит? Ну, пожалуйста, номер 5. В данном случае образ невольниц, то есть женский хор, потом будет мужской. Но такая интонация очень мягкая, нежная, лирическая, такая легкость, картина такая. Опера «Князь Игорь», Бородина. Ну, лично, не знаю, мне так. Она действительно настолько тонко, четко передает. И мягкость ихнего пения. То есть в данном случае они должны так спеть. То есть умело, профессионально, красиво. Как звучит оперный хор? Как вот звучание его, сочность и насыщенность? Пожалуйста, 6-й пример. Произведение, хорошее произведение, «Аллилуйя» Генделя. Вот такой сочный. То есть, например, если сравнить звучание предыдущего хора светского, опускай форте. Достаточно. Или как звучит, например, в обычное светское произведение. Следующий. Мы на курсах пели это произведение. То само произведение, просто как бы исполнитель его исполняет. Вот именно характер звучания, чем оперный хор, именно с этой направленностью. Это пиано, аккуратно сдержано. Лакримоза. Диез ире. Похоже, ваш язык. Да? На немецком же. Лакримоза. Слезная. Лакримоза. Обратите внимание, как они пользуются своим тембром для кульминации. Достаточно. То есть суть этого звучания. Где-то оно должно, к этому надо, ну, над этим надо работать. Мы тоже должны понимать, что форте, которые мы поем, это не крик. Это сила нашего дыхания. Это наше резонирование, которое связано с сопоставлением верхних резонаторов, нижних резонаторов, подача вот этого звона. Это должно быть форте, как сочность, как массивность звучания. Это форте. Не просто я рот открыл и закричал. Нет, это в народном пении это так есть. Но, опять же, с примесью вот этого своей особенности. Теперь церковное пение. В церковном пении. Просто если очень кратенько, современные музыковеды не так говорят. В современном церковном пении наблюдается поиск новых исполнительских средств, то есть элементы театрализации. Это то, что происходит сейчас в современном христианстве. Диапазон употребления зависит от местных культовых традиций. И даже в современных церковных хорах, я не имею в виду церкви как бы наши, да, а церковное пение, которое имеют часто в виду, подразумевает как православное пение. И даже иногда и церковное пение, которое в современных церквях тоже. Поиск новых исполнительских средств. А мы ищем вот эти элементы театрализации в зависимости от того, какой у нас строгий служитель или понимание братского совета. То есть диапазон употребления зависит от этого. И многие уже очень-очень далеко зашли. А так, в принципе, это манера, которую мы первые рассматривали. Это та желаемая, которая должна быть. Они так говорят, что они более статичны, менее эмоциональны. Если, например, в учебных заведениях они первое, что требуют, это самое главное, это не техника абсолютно. Техника это второстепенно. Это самое главное вот внутри воспитать, создать. Вот ты должен вот таким быть, передать образ. Передал образ, это все, это 5 баллов. А то, что там руки не в ту сторону машут, или вот так, это все потом придет на свое. Главное, образ. Так они воспитывают. И то, что они говорят, более статичные мы не эмоциональные, это они подразумевают, что наша главная задача – это создание богослужебного настроения. То есть статичность, как бы они говорят, это статичность, они называют это создание богослужебного настроения. Как мы понимаем этот вопрос? Когда мы читаем в послании к евреям, основание для этого места Священного Писания, «Посему мы, и так мы приемля Царство непоколебимое, будем хранить благодать, которой будем служить благогодно Богу, с благовением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий». Для кого-то Бог представляется, когда в своем свете, кто-то представляет его, таким разодетым, разукрашенным, под фоном каких-то фонарей, с такой предельной яркостью. Дальше следующий момент эстрадного пения, который будем рассматривать. Кто-то подразумевает, что он в какой-то джинсовой одежде, специфическими такими формами пальцев, прической и так дальше. Кто-то таким Иисуса Христа себе представляет. Соответствующая манера, соответствующая одежда, внешний вид, поведение, разговор, интонация речи и так дальше. Евреям 12 глава, 28 текст. И написано, потому что Бог наш есть огонь поедающий. Они говорят, что они более статичны, менее эмоциональны. Вот так они объясняют. Почему? Потому что абсолютно нет представления о Боге. И православные песнопения, так если общую характеристику кратко, они не соответствуют духу молящегося. Да, оно действительно трогает. Ну, например, пожалуйста, послушаем вот из предыдущей первая папка, академическое пение. Номер 5. 14:40. Минуты 14:40. Произведение написано на Псалом 83, если по украинскому языку. «Які оселі твої Господи?» Ну, то на таком языке они сейчас будут петь. Твої Господи. Концерт. Это Евген Станкович, композитор. В данном случае они передают величественное представление о жилищах, как вожделенное жилище Твои, Господи. Вот так они передают действительно вожделенность, красоту жилищ Господних. Ну, они себе так представляют. Ну, в данном случае композитор представляет, исполнитель исполняет, это дирижер, хор. Что они не соответствуют духу молящегося? Ну, так если анализировать гармонию, поползновения их, в гармонии, в хоровой в такой фактуре, они таким представляют себе жилище. Еще что более ярко, 23:00, пожалуйста, 23:00. А конец этого псалма, так если прочитать, ну, он утверждает истину о Боге. И настолько ярко, что это должны быть такие выдержанные каданцы, может быть, какие-то... Господи, сил, блажен человек, уповающий на Тебя. После всего этого, блажен человек, который уповает на Бога. Да, каданцы есть, но смотрите, как они в этом убеждены. Во-первых, само димнендо, оно перечеркивает. Последний аккорд задает вопросительный знак. А правда ли в это вообще? Ну да, то есть это окончание концерта, который должен наоборот, здесь, если ты говоришь о жилище Господних, надо утвердить, они вот так передают. Где, как это может быть, ну, как пример выглядеть, пожалуйста, тот, который там под четвертой папкой, 9:51, поставьте, пожалуйста, 9:51. Произведение написано, ну, это как из литургии, композитор Леонтович, по Евангелию от Матфея, 5 глава. У царстві Твоїм згадай про нас, Боже, коли прийдеш у царство Твоє. Обратите внимание на удвоєння, на ансамбль динамический. Одна тема пройшла, сейчас у мужских голосов. Женские голоса тихонечко, как фон. Бас вышел. И теперь объединяются все голоса и маленькое утверждение. И разрешение тише сразу. Звучит терция, основной тон терция. Теперь ансамбль солиста, ну, он в данном случае поет блаженные, ну, по Евангелию от Матфея, про украинский язык. Заканчивает солист свое проведение, сразу хор делает, выходит вперед. То есть ансамбль солиста и хора. Очень профессионально сделано. так, если начинаешь пересмысливать, ну, мурашки идут по телу, да, как вроде бы люди должны каяться, но на самом деле оно духу молящего не соответствует. Интонирование. Если петь под инструмент, не пойдет дело. Они как в данном случае в ре мажоре звучит, ну как бы ре первая ноточка, да? Они так и заканчивают. Тут настолько строгая интонация. Например, терция в каждом аккорде, она интонируется не просто 0 в 0 по прибору, да? А как интонируемый инструмент, как скрипка. Основной тон, как вроде бы с тенденцией к понижению чуть-чуть. Это так и надо в миноре. В данном случае септаккорд. Септима, терция, основные звуки. Понятно, о чем я говорю? Есть интонирование. То есть, если просто под инструмент петь, то, например, ре мажор, ре, фа, диез, ля, то фа, диез, вот так, как на инструменте играется, нельзя в хоре петь. Это для начинающего уровня так, а для профессионального пускай носит. Потом обратите внимание, как они выстраивают. Конец произведения будет кульминацией. Сейчас они убирают громкость, потому что они возрастают. Форты ихние. В целом звучание очень ровненькое. И не врываются, а плавно. Мы бы часто спели просто рывками, так, на следующий вот, звук, следующий. Они это кульминация, но не сразу врываются, а сочно, монолитно и ведут. Ну, душа восторгается, да, при анализе, как хоровая звучность может звучать на практике. Но какой дух этого песнопения? В целом исполнение техническое, оно образец, оно как эталон, но на самом деле, как оно звучит? Немножечко подтверждение некоторых мыслей, прежде чем к эстрадному пению, в заключение. Такое. Церковно-православное пение – отсутствие жизни, чувствование во Христе. Цель – только внешнее настроение, то есть духовный театр. Если мы берем в оперном пении это театр, он имеет свою специфику, театрализованность, там это более свободно, артистизм, здесь они будут ровненько стоять. Ну, это театр только уже другого направления. Поют как бы знающие Бога, но на самом деле нет представления о Боге то, которое должно быть. И некоторые еще об оперном пении. Филипп Блис так сказал: «Слишком часто Дом Божий превращается в концертный зал». Следующее высказывание. «Показное и развлекательное пение – мерзость в очах Бога». Следующее. «Нужно стремиться, чтобы люди не видели нас, а думали только о Христе». В данном случае в технических требованиях это совершенно, если я буду такие понимания иметь и буду петь в опере, меня же сразу выгонят оттуда. Бортнянский, когда занимался со своим хором, он добился, чтобы его певчие дяки они не пели в опере. Это тоже о многом говорит, как факт такой исторический. Он добился, чтобы его певчие они не пели в опере. Хотя, да, это умение, там они могли и там петь, и там, но он добился, чтобы они все-таки там не пели. Это большое-большое значение. Так, как со временем? Если 10 минут пойдет еще и закончим. Да? Последний момент – эстрадное пение. Ну, после всего это, конечно, будет контрастно. Но хочу сказать, опять повторю ту же самую мысль, что если мы вынесем это во свет, это означает, что мы его осуждаем. И поэтому это не светские примеры, это не светская попса, которую мы часто можем слышать в каких-то в учреждениях, заведениях, где мы проходим мимо и являемся свидетелями этого звучания. Это то, что слушают наши братья, сестры. Тоже это попадается. То, что бытует мнение среди молодежи, так говорят, что есть музыка домашняя, а есть музыка, которая в церкви звучит. Или так говорят, есть музыка молодежная. И ряд таких высказываний, которые говорят, ну ваша музыка, ну которая как бы, которой мы, ну записи, которые мы первые слушали, как примеры пений наших студий, нашего братства. Говорят, ваша музыка не удовлетворяет запросов молодежи. И слушая вот эту музыку, ну часто такие высказывания бывают, что ну диск, насколько вроде все на одной ноте. Вот такие высказывания. Или слишком скучно. И так дальше. Наша молодежь купила диск в сибирской студии, по дороге ехали домой, прослушали, приехали, продали. Почему? Ну, считать, что перевели деньги зря. И чтобы как-то деньги не перевели, они просто его продали. И это как бы даже звучит как в оправдание, в обоснование. И так дальше. Что имеем в виду? Три направления. Домашняя музыка, которая ну, современная, немножечко, она вроде бы и святая, да, но где-то с примесью чего-то. Ну, джазированная музыка. И акапельная музыка, как может звучать, которая, ну, скажем так, если инструменты убрать, убрать все приемы, которые бы нам могли бы ну, уши резать. Как она может звучать? Итак, пожалуйста, послушаем немножко. Переключи еще дальше. То есть здесь явно ритм-формула, явный удар, ударник, соответствующее пение. Следующий пример, пожалуйста. Второй. Здесь ударника нет. В данном случае можно сказать ударник, да, причина этого. Ударника нет, но недостатка его не ощущается. Ну, кто-то скажет, это молодежное. Так встречается. Достаточно. То есть, смысл какой? В манере сразу слышна распущенность. Вот интересно, что ну, немножко как маленькое отклонение. Когда ну, однажды имели мы с молодежью общение с разными, с одной церкви, с другой, с третьей, и мы сделали им анкету. Я предложил такой вариант. Давайте мы послушаем сейчас пение, которое ну, приемлемо, которое в нашем братстве, вступление просто, как викторина. 12 примеров было им дано. И а на другой стороне листика, а потом разные примеры, разные совершенно были предложены, и надо было определить, приемлемо это или нет. Ну и разные по сложности, и без уда, и без ударников, и с ударниками. И я удивился, что те, которые знают музыку, ну, христианскую, которая в нас есть, те, которые питаются здравой пищей, они могут, ну, они нормально определяют. А те, которые не, ну, не совершенно не владеют или информацией, или не имеют этих дисков, или не слушают, или не хотят слушать. Они очень-очень путаются. И просто такое честное понимание. Мы просили не писать ни фамилии, ни имя, просто наличие вот количества информации. И по такой статистике, в целом 80% очень притрезво и правильно понимают. И, в общем-то, почти многие слушают, да, вот, и достаточно ответили на вопросы. Следующий пример. Третий. Хотя это пение и исполнение очень распространено, но не назвать его ярко эстрадным я лично не могу, потому что оно после такого пения, нормальное здравое пение, оно уже не воспринимается. После такого пения моя манера пения, она уже нормальной быть не может. Оно влияет и на мои голосовые данные и так дальше. Тебя буду ждать на свете дня в тиши. Ну, достаточно. И немножко теперь прокомментирую. В нашем пении, если так очень кратко взять, то, что технически, на какие стороны мы обращаем внимание, есть, ну, такие понятия, как звуковедение, есть атака звука, есть артикуляция. Так вот, во всех этих направлениях есть, ну, строгие указание в хороведении, каким должно быть пение. Например, атака звука, она мягкая бывает, придыхательная и твердая. Мы говорим, что преобладает в пении в основном мягкая атака звука. И я, когда на хороведении излагал эту тему, я, ну так как в литературе встречал, я всегда говорю, что употребляется и твердая, и придыхательная тоже употребляется, как способ музыкальной выразительности. И я немножко переживал, думаю, ну мне могут братья подойти и сказать, что ты, ну, уклоняешься в сторону. Придыхательная атака как способ музыкальной выразительности. Но действительно, если глубоко рассуждать, я в этом убедился, что это так и есть и в нашем христианском пении, так должно быть. Мягкая она преобладает, то есть связки смыкаются одновременно с подачей воздуха. Если сначала воздух подается, потом связки смыкаются, это твердая атака, резкое пение, акценты какие-то, ну, моменты такого, может быть, пения, пунктирного ритма в таких случаях. Придыхательная, она, когда сначала воздух пошел, а потом сомкнулись связки. А твердая, я немножко наоборот сказал, сначала связки сомкнулись, а потом пошел воздух. То есть, как прорыв, это твердая. А придыхательные... Воздух пошел как элемент, ну, какого-то сипа или, ну, как вроде шипи, да, мимо связочек воздух идет. А потом смыкаются связки. Где это употребляется? Это в редчайших случаях. Ну, где, может быть, ну, передача картин, нам тоже, мы с театром же дела никакого не имеем. Но когда мы поем пиано, трудно очень активно петь, мы даже приближаем к твердой атаке, чтобы она сочно звучала. Но как, ну, элементы тихонького пения, например, колыбельную. Тихо сгущаются тени. Если я спою резко, ярко тогда и буду пиано петь, оно будет не в характере. То есть где-то оно может быть как способ. В данном случае атаку звука придыхательной я не назову. Да, придыхательное, на первое ощущение слуховое. Но это не придыхательное, ее не назовешь придыхательной. То есть она не вокальная или она неопределенная, неточная. Основание в Священном Писании. Почему неприемлемо? Если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению? Атака звука, когда они попадают на нотки, она тоже неточная. Ритмическая точность тоже неточность. То есть в любом технической характеристике наблюдается неопределенность, неточность и искажение в любом направлении. Кроме того, тот способ звуковедения, который они берут, его нельзя назвать легато, его нельзя назвать стаккато, его нельзя назвать нон-легато. Все, которые мы знаем из теории и даже из хороведения, даже в хоровой специфике звучания, они просто неопределенные. Ну, дальше немножко ярче будет этот пример. Поэтому, так если взять, прохарактеризовать, вот они берут, например, атаку звука, и как с начала этой песни до самого конца они вот так поют. Весь диск звучания – это только с одной манерой, только на одной атаке. Способ аккомпанемента, ну, мы если даже немножко музыки немножко копнемся, то же самое. Это не способ развития вот эти пассажи или... поливание, которое они используют, так называемое. Во-первых, это вообще надо подумать, как это можно употреблять. И если можно, то оно должно быть, ну, отражать динамическому напряжению. Например, возьмите от произведения и инструментовки Евгения Кайфовича Пушкова. Он использует различные пассажи, но они в основном употребляются тогда, когда требует эта напряженность текста, для того, чтобы подать кульминацию. Там они будут. В их же инструментовках это сплошь и рядом, это с начала до конца. Вот примерно такое мастерство этого исполнения. Использование любых интонаций, даже не речевых, вот в эстрадном пении. пение без сопровождения в эстрадном пении немыслимо. То есть сопровождение, оно должно быть обязательно. И даже если инструментального нет, сейчас уже насколько мы становимся ну, такими ну, творческими людьми, мы вокальное сделаем. И очень профессионально. Чуть позже послушаем. Ну и так дальше послушаем ну, более яркий пример, четвертый. Ну, такое пение чуть дальше переключи. Песня «Я умер за тебя». То есть, достаточно. Манера сама по себе близка к народной. Это те же исполнители, которые перед в народном примере мы слышали. Но здесь все понятно. Вот сразу все становится понятно, что это сатана с рогами и с копытами. Тут и ударники, и все, и манера, и так дальше. Но вот как можно характеризовать, я бы так сказал, вульгарность, кощунство. Просто непонимание Бога. Следующий пример послушаем, ну, без ударника. Вот как может звучать, ну, уже более в таком джазированном вам направлении. Это просто вот играет фортепиано. Следующая папка номер один. Бас-гитара есть, правда, немножко. Пение нормальное? Как вы думаете, правильно? Пение приемлемо? Очень рядышком, правда? Достаточно. И самое интересное, что, ну, если брать, очищать вот эту музыку, как бы, ну, то, что нам неприемлемо, да, атака неприемлема, да, в данном случае взят способ, элемент какой? Открытого звучания. Подъездов нету, да, таких ярких, как вот в предыдущих моментах. Или и вибрации искусственной тоже нету, не акустической. Вроде бы как нормально, но этот момент вот такого подражания аккуратного, способ аккомпанемента, он создает полностью вот этот фон, берет себя, на себя полностью всю нагрузку. Его развитие как в начале вступления, так и до самого конца, вот все-все-все выдержано в вот этом стиле, едином. Даже если бы ритмически хотел пианист сделать разнообразие для кульминации и вот так заиграл в каком-то месте, это еще ну, как-то можно было бы потерпеть и ну, внимание просто обратить. А в данном случае с начала и до конца то так они преподносят. Следующий пример, немножечко, ну чуть-чуть ярче. В данном случае игра электронная. Если ударник убрать, это будет приемлемым? Достаточно. То есть мы можем сказать, что, ну, в общем-то, тут ярко, да, ритмика та-та-та, музыка ритмом съедает текст и так дальше, перечеркиваются многие элементы слова. Теперь обратите внимание, вот в самый нужный момент, когда слово какое-то важное в песне, слово Христово да вселяется в вас обильно, то так настолько умело сделано, вот оно стоит, это важное слово какое-то, и на нем, как правило, попадает больше всего количества вот этих элементов эстрадного исполнения. Это и ритм, и интонация, и какие-то скачки, которые или аккомпанемент, который все внимание туда переключает. То есть, например, проповедник проповедует, и в его проповеди есть несколько мыслей, которые как золотые мысли, как основные тематические, на которые он опирается. И взять на вот этих словах, ну, что-то придумать, исказить как-то, или отвлечь внимание слушателя. Теряется сила вот этого слова. То же самое происходит в музыке. То есть лукавый хочет, чтобы вот это слово, как свидетель, оно потеряло свою силу и потеряло свое действие, которое должно совершаться. Теперь как акапельная музыка может звучать? Вроде бы все нормально, уберем все инструменты. Пожалуйста. 3-1. Достаточно. Вот что вам бросается в глаза первое? Ну, а в чем джаз проявляется? Вообще очень сложно. Ну, очень сложно. Дальше еще чуть сложнее. Смотрите, ну, я, например, так себе пометил. Открытость, звукообразование, звуковедение такое. Ну, открытость, чем тебе воздать? Вот эти моменты. Немножечко. Они в определенной манере. Это поет хор, профессиональный хор поет. Группа, которая, ну, вершин очень технических достигла. Это не простые люди поют. Звуковедение. Назвать его, ну, каким-то определенным, его это очень трудно. Как бы на нотке они подбрасываются, немножечко, ну, сказать, ну, надменный какой-то подход к звукообразованию. Любовь твою, немножко. На словах, где должна быть совершенно, ну, другая, другой подход, другое ощущение, другая интонация. Они подходят вот с таким пониманием и подходом. Следующий пример, пожалуйста. Вот тут звуковедение будет более ярко сейчас. Я записан в книге жизни вечной. Обратите внимание на звуковедение. То есть это не просто плавно. Обязательно вот такие, как бы. И все голоса в ансамбле это делают, слитно. Подъездики тоже попадаются. Следующий пример очень ярким служит, ну, если, допустим, без аккомпанемента немыслимо. Да, но даже полифонический аккомпанемент, как подголосочная полифония с помощью подголосков используют для того, чтобы все-таки подать вот этот стиль, вот это направление. Пожалуйста, «О дивный день». И самая манера такая, ну, немножко слегка, ну, можно сказать, вульгарная, надменная. Это, ну, такие ребята поют, с ними, чтобы разговаривать, ну, надо быть очень аккуратненьким. Ну, лично такое ощущение. Если сказать честно, сейчас мы одно скажу, 1:00 поставь. Заканчивается эта песня, ну, как бы подтверждает мысль, которую я сейчас скажу. То есть истина утверждается, правильно? И большой-большой вопросительный знак. То есть, получается, они, вроде бы как песня, должна утвердить эту догматическую истину, законченность процесса того, что Господь дал нам прощение. Они гармонией, они все-все полностью перечеркивают, простыв или непростыв. Даже как бы не просто перечеркивают, а в обратное делают. Так вот, то, что... Мы по звуку и по тембру можем определить внешний вид. Это очень-очень совпадает. Вот постарайтесь задаться себе такой целью и внимательно посмотреть на тех исполнителей, которые исполняют подобной манерой, какое их поведение, какой внешний вид, какие они в общении. Например, если, ну, человек простой, он поет, да, с ним, ну, подойдешь к нему, начнешь разговаривать, беседовать, они, ну, не, в общении они будут простыми, они будут открытыми, они не будут превозноситься. Если, например, я человек простой, и я подойду к тем певцам, которые так поют, они со мной здороваться не будут, они даже внимания на меня не будут обращать. Это проверено. Если я из себя что-то представляю, ну где-то я имею, ну какое-то, ну даже служение, если, ну, есть какой-то авторитет, они меня будут уважать, они будут здороваться, они захотят со мной сфотографироваться, они захотят разговаривать. Это не то, не то совершенно, не та ситуация, когда вот они так споют, да, и они желают найти признание в обществе. Вот этот дух, вот это направление, оно в этом пении заложено. Внимательно понаблюдайте. Мне интересно рассуждать на эту тему и наблюдать. И я вот для себя сделал такой вывод. Не бывает такого, ну, такое, чтобы манера исполнения была нормальной, а внешний вид был ненормальным. Такого, такое не бывает. И не бывает обратное, если внешний вид ненормальный, а манера исполнения нормальная. Не бывает такого. Внимательно послушайте и понаблюдайте. Очень-очень все связано. Аналогично и поведение, духовное состояние, молитвенная жизнь. И спросите, сколько раз прочитали Библию. Все-все-все, везде знак-знак равенства. А внешне, в общем-то, по разговору, вид благочестия. И если так, как надо рассуждать, и как надо считать, вам очень прекрасно все объяснят. И как нужно петь, и как нужно вести себя на собрании, как нужно вести себя в присутствии старших. Все прекрасно воспитаны. Себя будут очень правильно вести. Но на самом деле, что скрывается под овечьей одеждой, иногда, ну, блеск вот этих, ну, вот этой стоматологии иногда проявляется. Следующий момент. Как выглядит это в светском, ну не светском, неправильно выразился, современное наше общество, музыкальное, музыковедческое, и мысли никогда не могло представить, но то, которое отходит, что музыка эстрадная сольется с академической, ну ими представляемая. И как это на самом деле сегодняшний день происходит? Пожалуйста, шестой номер, номер шесть. Это играют профессиональные музыканты, скрипачи, которые закончили музыкальное учебное заведение, училище, консерватории. Их созвали для совместного такого мероприятия. Почему эстрадно-симфонический? Потому что там ударная группа, электроинструменты. Кроме тех, которые стандартные в эстрадном. Вокал академический, то есть правильный. Есть некоторая примесь, конечно. Теперь как поет хор, в каком направлении? Сказать что-то непрофессиональное, я не могу это сказать, потому что очень профессионально сделано. Достаточно. То есть вот эти элементы сейчас пытаются как бы прокрадываться. Прокрадываться даже, я слышал на последнем семинаре композиторов, все-таки братья где-то, ну, испытывали немалые переживания в этом, чтобы все-таки вот эти направления отстаивать. И в данном случае светский мир уже не устоял. Они себе и представить не могли, как это так, если ты слушаешь эстрадную музыку, с тобой преподаватель заниматься не будет, ты похоронен для преподавателя. Так было раньше, сейчас по-другому обстоит дело. Совершенно. Это в высших учебных музыкальных светских заведениях. Все старые преподаватели их отправляют, чтобы они поднимали уровень музыкальных школ, детей. Нам говорят так, нам нужно поднимать уровень музыкальных школ детей. Разумная мысль. Ну как, обосновать чем? Ну вот детское, молодое поколение, оно вырастет, оно должно быть наследием общества. Это все-таки наше будущее, правда? Правда. И отправляют всех этих преподавателей туда. Они занимаются с детьми, которые воспитаны на фильмах ужасов. Современной педагогической воспитанностью ты не заставляй. Это не педагогический подход. Нельзя заставлять. У ребенка должно быть свое желание. Вот с таким подходом. преподаватели эти умирают там же, и на смену приходят те троечники, которые еле-еле заканчивали эти высшие учебные заведения. Они теперь преподаватели, они теперь ответственные за отделение. И они прекрасно понимают современную музыку и так дальше. Вот это наша, ну как бы, современная такая проблема, даже ну, в мире, да? И последний, несколько примеров, музыка акапельная, пожалуйста, номер 7. Обратите внимание на манеру. Слова очень понятны, но это не объясняет их манера, а понятность слова абсолютно. Достаточно. Интересный гармонический язык. Например, задачи по гармонии, когда решаем, то есть определенная логика, которая соответствует месту. Например, напряженные аккорды, они должны быть септаккорды различных видов, все что угодно. И не аккордовые звуки даже могут быть. Но они имеют свое назначение, свое место. Так, в данном случае оно напоминает мне задачу такого начинающего таланта, очень такого хорошего таланта, который выучил прекрасно гармонию и не знает, где ее применять. Как любое слово, как представляется себе крест Христов, подножие креста, как выглядит, какими сопровождается гармоническим языком. Следующий номер. В данном случае смешанный хор. В данном случае вот звуковые сопровождения, то в хоровом названии, в хоровой технике идет как подголосок. Изображается благодать Божья. То есть как просветлел человек, в какую сторону и так дальше. Следующий пример. Вот дайте, какая песня. Все, да? До часа, да? Какая песня? Достаточно. Друзья, на этом я остановлюсь. Вывод такой. Цель вот этой музыки или какое действие оно происходит. Я просто зачитаю те моменты, которые я себе так помечаю по мере того, как становится кое-что известным. Первое. Перечеркивается текст. То есть слова они не выполняют свои роли. Это задача лукавого – обезвредить слово, которое должно вселяться обильно, со всякой премудростью. Второе. Для поднятия тонуса и настроения. То есть, если так взять, да, действительно, сказать непрофессионально нет, нельзя. Что оно неприятно, да, приятно, но цель ее – поднятие тонуса и настроения. То есть, я буду служить Богу, потому что мне нравится, и буду точно так поступать. Следующее. Для новых ощущений, то есть поиск нового, такое состояние затишья, неизведанная радость, такое состояние. Следующий момент. Изменяет мышление, то есть подготавливает сознание человека, соответственно, вот этой музыке. Готовит почву чувств и восприятие потом этого слова только как душевное. То есть мышление, которое... После этой музыки она совершенно меняется. После такой музыки на здоровую музыку воспринимать невозможно. И даже говорят, что певцы, которые попели эстрадным вокалом, назад восстановления нет. Чтобы профессионально владеть эстрадной, надо владеть хорошо академическим вокалом, оперным и так дальше, ну, тем языком, который мы говорили. То есть нормальным вокалом, потом только сможешь быть профессионалом. А назад не получится. И мышление точно так же. Следующий момент. Медитирующее воздействие выводит разум из состояния сознания. То есть усыпляет, расслабляет. Вводит в состояние безволия, гипнотизирует, как бы зомбирует в целом вся музыка. И она еще применяется в идолопоклоннических таких культовых обрядах. Друзья, пусть Бог нас благословит, чтобы вот эта музыка, она где, если только есть, чтобы мы могли на своем месте, ну, быть стражами. Чтобы вот это веяние последнего времени, ну, не нашло где-то отражение в наших фонотеках, в наших церквях, среди наших группах там, где мы находимся. Почему? Потому что цель забетонировать полностью сердце человека, чтобы слово никакого действия не имело. И в целом прекрасные слова. Вроде бы и манера нормально, и придраться не к чему. Но вот эти элементы, они имеют свою целенаправленность. По последним словам, которые вот были прочитаны. Пусть Бог нас благословит в этом, помолимся.